Страница 92. К острову, а точнее группе из 17 островов Шпицберген, по-норвежски Свальбард, что в переводе означает «холодный берег», мы подошли рано утром в 7 часов 9 июля. Мы направились сразу к западной части острова и проплыли, не сходя на берег, сначала по Магдалена-фьорду, и, несмотря на ранний час, холод и сильный ледяной ветер заставили выйти всех пассажиров на палубу. Мы, одевшись потеплее, а я напялил на себя все, что мог, взяв для примера строение луковицы, не были исключением и тоже толкались на палубе. Я с дигитальной камерой в руках, а Наташа с биноклем. Иногда мы менялись. Притоптывая и похлопывая себя руками по бокам, в попытках сохранить тепло как можно дольше, хоть чуть-чуть и принесенного из каюты, я фотографировал все подряд, рассчитывая потом все рассортировать. Преимущество дигитальной камеры перед обычным фотоаппаратом. А зрелище было и в самом деле потрясающее. Я уже не могу с полной достоверностью сказать, где были сняты те или иные виды ледников или айсбергов. Тут в Магдалена-фьорде или Кёнигсфьорде, а может быть и в Лёленфьорде. Они были похожи друг на друга. Да это и не очень-то существенно. Тут меня потрясало абсолютно все. И поверьте, что я, употребляя это слово, не преувеличиваю ничуть. Именно так, именно потрясло. Огромные ледники на фоне черных гор, изрезанных белыми застывшими ледяными ручьями, целые поля льда, покрытого снегом, медленно и незаметно сползающие в море. Один из этих ледяных гигантов достигал 800 метров в толщину. А нам сказали, что некоторые имели толщину в 2-3 километра. Они были настолько огромные и величественные, что среднего размера корабль «Бремен», еще одно немецкое туристское судно, выглядел рядом просто игрушкой. Интересно, что ледники, будучи белого цвета на краю, на месте скола, который образуется после откалывания, то есть рождения айсбергов. Забавно, что по-немецки говорят не о рождении айсберга, а рождении теленка, глетчеркальпт. Имеют бирюзовый цвет разной интенсивности. Вокруг плавали небольшие айсберги размеров от пары десятков сантиметров до настоящих глыб со среднего размера катера. Нельзя забывать, что на поверхности моря видна была лишь 1/8 часть ледяной горы, а все остальное скрыто под водой, с чем, увы, вынуждены были познакомиться пассажиры «Титаника». Айсберги тоже были бирюзового цвета и двигались с разной скоростью. Наш капитан рискнул и подвел корабль близко к леднику, не дальше, чем на 200 метров, и почти заглушил двигатели. Наступила тишина. Глухо тукавшие моторы тоже как-то не нарушали царившего вокруг покоя. Слышно было только совсем тихое потрескивание тающего льда. Щелканье фотокамер звучало на фоне тишины, как выстрелы из пистолета. Вот мимо нас проплыл довольно большой айсберг, по форме напоминавший катер. На его боках уютно и мирно устроились спящие тюлени. Вода вокруг была почти черного цвета, а плававшие на ее поверхности куски и кусочки льда напоминали мне крошки парафина. Эти картины ледяных полей на фоне черных скал и айсбергов навсегда запечатлелись в моей памяти. Постепенно холод пробрался под все мои одежки, и мне пришлось уйти с палубы и отправиться в каюту греться и приводить себя в порядок. Да и голод давал о себе знать. Пора завтракать. Завтрак в этот день тоже проходил в необычной атмосфере. Во-первых, все были очень возбуждены, как дети, в связи с прибытием на Свальбард и увиденными красотами. А во-вторых, так как даже здесь, сидя за столом в ресторане, можно было наблюдать за пейзажем не хуже и вовсе не дальше, чем с палубы. Та же картина, те же ледники, те же айсберги. Мы с Наташей имели прекрасные места прямо перед окном. Смотреть хорошо, зато сидеть не всегда удобно, ибо проходы между столами могли бы быть пошире. И приходилось иногда потесниться, чтобы пропустить других пассажиров к их местам. Вся эта красота северной природы, медленно проплывавшая перед моими глазами, увы, поглощала меня не настолько, чтобы у меня пропал от восторга аппетит. Впрочем, забегая несколько вперед, скажу, что мы практически не поправились за время нашего круиза. Погуляв по фьордам и насладившись чудесами севера, мы пришвартовались у поселения. Слово-то какое, наше, израильское. Разница только в климате и еще в том, что тут никто не стрелял, никто ничего и никого не взрывал. Поселение называлось Ни-Алезунд. Я сам толком не знаю, как произносится это название. Корабль пристал к пирсу и тут же был привязан к массивным металлическим тумбам при помощи толстых канатов. Пассажиры, как и полагается немцам, послушно выстроились в очередь на проверку документов. Мы тоже не были исключением. Впрочем, очередь двигалась быстро, и вот мы уже на трапе, спустившись по которому, тут же попали в руки судовых фотографов и были сняты в обнимку с огромным белым медведем. Это был, понятное дело, человек в медвежьей шкуре из нейлона. Я взял с собой палочку от комплекта для скандинавской ходьбы. Взял по двум причинам. Во-первых, чтобы легче было идти, а во-вторых, для защиты от морских ласточек. Я вовсе не шучу. Дело в том, что эти птицы не только намного крупнее обычных ласточек, но и были в это время высиживания птенцов очень агрессивны и нападали на людей, если им казалось, что люди подходили слишком близко к их гнезду. Они с противными криками кружили над своей жертвой и старались клюнуть побольнее. Проблема еще была и в том, что людям было запрещено отбиваться. Можно было лишь поднять зонтик или палку. И глупые птицы обрушивали весь свой гнев на эти предметы. Теоретически. На практике же и такая защита помогала далеко не всегда, и нашего приятеля Тео птица прибольно клюнула в руку. Миновав пограничника, стоявшего у выхода из зоны порта, мы очутились на длинной и довольно унылой грунтовой дороге. Погода была смурная, хотя иногда и проглядывало холодное и совершенно не греющее северное солнце. Температура была ниже нуля, и дул резкий ветер с севера, так что приходилось укутаться поплотнее и погрузить покрасневший нос в шерстяной шарф. Тут-то я, ох, как пожалел, что не купил теплую ушанку в Исландии. Сам поселок располагался чуть подальше, на плоском участке земли в предгорье. Горы возвышались прямо за ним, создавая какие-то фантастические кулисы. Слева мы увидели ржавеющие рельсы узкоколейной железной дороги. Там же стоял на вечном приколе старинный ржавый паровоз с высокой, толстой, расширяющейся кверху трубой, тендером для угля и парой полуразрушенных товарных вагонов. Стоял, видимо, еще с первой половины прошлого века, с тех времен, когда здесь занимались добычей угля. Картинка эта скорее напоминала кадры старого вестерна, а не на северный пейзаж. По другую сторону от дороги, километров 4, была видна какая-то фабрика. Через метров 200 начались строения. По левой стороне мы увидели небольшой деревянный домик с почтовой вывеской. Это было самое северное в мире почтовое отделение. Рядом с ним находился и обязательный сувенирный магазинчик, где можно было приобрести всякие северные сувениры и поделки народа сами. Мы с Наташей использовали этот магазинчик, чтобы хоть чуть-чуть погреться. Дальше дорога подвела нас к памятнику Руальду Амундсену, знаменитому норвежскому исследователю Севера. Сделав несколько снимков, мы пошли дальше и наткнулись на большую кучу снега. Это в июле-то. Понятное дело, и здесь была сделана пара снимков. Дорога, улица, шла дальше, забирая чуть влево. Вдоль нее стояли одноэтажные дома, перед которыми на специальных подставках ждали зимы моторные снегоходы. Вот, собственно, и весь городок. Еще следует сказать вот о чем. Иногда белые медведи забредают и в это поселение. Видимо, недаром на улице стоит треугольный знак, предупреждающий об опасности нападения медведей. Проблема состояла в том, что полярный медведь не только самый крупный и могучий хищник в мире, но он еще и чрезвычайно агрессивен. Причем убежать от него нет ни малейшей возможности, ибо он развивает скорость до 65 км в час. Я лично так быстро бегать не могу. Именно поэтому двери во всех домах на Шпицбергене запрещено запирать, чтобы любой прохожий мог спастись, забежав в первый попавшийся дом. Кроме того, нас предупредили, чтобы мы, заслышав гудок корабля, гудком нам сообщали об опасности, немедленно возвращались на судно. Все, однако, обошлось без чрезвычайных происшествий, и мы потихоньку догуляли до корабля, так и не встретив белых медведей и не вступив в сражение с ласточками. Около корабля нас ожидал приятный сюрприз. Там было развернуто что-то вроде походной кухни, только варилась там не каша, а горячий ароматный бульон и чай. Было очень приятно после такой утомительной для меня прогулки держать в руках и прихлебывать обжигающий горячий бульон. Мы поднялись на борт, и там прямо при входе после контроля приняли из рук стюарда по бокалу шампанского. Великолепная традиция. В 22:30 наша Амадея отчалила от берега. Столь позднее время отплытия никого не смущало, ведь мы находились далеко на севере и далеко за северным полярным кругом. За бортом постоянно сияло незаходящее солнце, так что день с ночью давно уже перепутались. Ночь мы шли вдоль западного берега Шпицбергена в Северном Ледовитом океане. Я думаю, что здесь вовсе нет необходимости называть океан его полным именем, но уж очень это звучит красиво, да и похвастаться охота. Так что пусть меня не осудит мой читатель, но я никак не могу с собой справиться. Ночью мы прошли мимо острова Принц Карлс Форланд. Зашли в Айсфьорд, ледовый фьорд, и точно в 8:00 прибыли в главный город Свальбарда Лонгьербин. Гладко выговорить это название я так и не научился. Против всеобщего ожидания это был вовсе не поселок суровых мужчин, как в произведениях Джека Лондона, а нормальный или почти нормальный современный маленький, но достаточно благоустроенный городок с населением, насчитывающим сегодня 1300 человек. Таково же было и наше первое впечатление, во всяком случае, глядя на город с высокого борта нашего корабля. В Лонгьербине с 1906 года добывается уголь. Сам город был основан неким Лонгьяром. Оттуда и получил свое название. Вторая часть названия «Биен» означает «город» по-норвежски. Добыча угля продолжается здесь с осени и до весны, когда в шахтах держится постоянная температура около 4 градусов Цельсия. Лишь с конца мая становится возможным транспортировать уголь на материк. Именно в это время море освобождается ото льда, хотя и не полностью. И, кстати, не от айсбергов. Во время Второй мировой войны в этих местах шли тяжелые и затяжные бои, в которых массивно участвовали военно-морские силы с обеих сторон. С немецкой стороны в 1943 году в морских сражениях сыграли свою роль и такие корабли, как немецкие линкоры «Тирпиц» и «Шарнхорст». Именно немцев обвиняют в обстреле угольных разработок так Лангербина. В результате этих обстрелов и воспламенила шахта номер 2, причем возникший на ней пожар превратился в тлеющий огонь под землей, который горел около 15 лет, прежде чем его удалось окончательно потушить. Сам же городок был полностью разрушен. Понятно, что это никак не добавило любви к немцам со стороны норвежцев. Впрочем, не стоит забывать, что и у норвежцев тоже был свой нацист, печально известный Вид Кун Квислинг. Так что... И на этот раз, как и в Нью-Алезунде, тоже не было организованных экскурсий. То ли город был маловат, то ли просто не было подходящего гида. Вместо этого были организованы так называемые шаттлы – большие автобусы, бесплатно перевозившие желающих прямо от корабля в центр городка и обратно. Пройдя обычную процедуру контроля для покидающих корабль, и мы с Наташей решили пойти погулять и познакомиться со столицей Шпицбергена. Погода стояла, как нам сказали, обычная для этих широт в это время, пасмурноватая. Я имею в виду, что через облака и тучи нет-нет, да и проглядывало бледное, северное, холодное, даже теперь в июле солнышко. Слава богу, хоть дождя-то не было, а то ведь дождь при температуре примерно в 0 градусов вряд ли доставил бы нам особое удовольствие. Даже Наташа, казалось бы, столь любящий холод и дождь, думаю, скорее теоретически. Что касается меня, то я и так мерз нещадно. Автобус катился по дороге через довольно унылый пейзаж. С обеих сторон от дороги были пустыри и какие-то выглядевшие заброшенными фабричные постройки. Повсюду изредка навстречу нам попадались джипы, принадлежавшие местным жителям. Наконец мы добрались до конечной остановки около деревянного одноэтажного строения Г-образной формы, перед которым были скамейки. Автобусная остановка все-таки. На скамейке мы обнаружили нашего судового фотографа. По-моему, его звали Эрик. Он нам был нужен, и вот почему. Дело в том, что любой из пассажиров Амадей мог заказать у него свой персональный диск о нашем путешествии. На этом диске были запечатлены не только само плавание, но и участие в нем данного индивидуума, для чего Эрик снимал его на фоне разных достопримечательностей. Мы тоже заказали такой индивидуальный диск, который получили по почте уже в Йокнеме. Я смотрел этот диск уже несчетное количество раз и каждый раз радовался снова и снова, переживая наш удивительный вояж. На этот раз фотограф сфотографировал нас на фоне темной, бронзовой или железной фигуры горняка почти в полный человеческий рост, стоявшей в самом центре городка. Направо и налево от скульптуры простиралась главная улица, и на ней было множество магазинов и даже торговый центр, где можно было купить все, что угодно. Тут же были кафе и забегаловки, и, понятное дело, вездесущий Макдональдс. В сторону моря улица шла довольно далеко, метров 600-700, почти до берега. Помимо тепловой станции и всевозможных учреждений, в том числе школы и детских садов, из окон которых на нас таращили свои раскосые глазенки любопытные маленькие аборигены, чуть подальше стояли рядами небольшие коттеджи или бунгало. Все деревянные и все покрашенные в веселые цвета, по-видимому, чтобы хоть как-то оживить пейзаж, особенно во время долгой зимы. Тут были зеленые, красные, синие, фиолетовые, коричневые домики. И что было особенно забавно, это то, что даже крыши и трубы у них были тоже разноцветными. Они отличались друг от друга не архитектурой. Они все были совершенно одинаковые, сборные, а именно своими цветами. Впрочем, я должен справедливости ради и с сожалением заметить, что даже эта пестрота раскраски не придавала коттеджам по-настоящему праздничного вида, даже в пасмурную погоду, видимо, потому что цвета их были хоть и разнообразными, но не яркими, а скорее пастельными, даже тусклыми. Перед домиками были прочно привязаны тросами на специальных платформах северные мотоциклы, моторные снегоходы и были припаркованы вездеходы местных жителей, среди которых было много и коренных уроженцев севера. Их можно было легко узнать по раскосым узким глазам. Встречавшие нам местные жители были приветливыми и улыбчивыми людьми. Если идти от статуи шахтера в другую сторону, то сразу натыкаешься на два чучела белых медведей, хоть и не очень больших, но тем не менее производящих достаточно серьезное впечатление и отнюдь не вызывающих желания встретиться с их живыми собратьями. Тут же мы зашли и в парочку магазинов с местными товарами и поделками аборигенов. Были красивые вещи, но цены, как и везде в Норвегии, были высокими до неприличия. Это объясняется, думаю, в первую очередь наличием огромного количества нефти в стране и, соответственно, высокими зарплатами у населения. С другой стороны, мы, иностранные туристы, просто не желали платить столь астрономические суммы. Но это информация к размышлению, так сказать. Домики с другой стороны города были такими же. Город был огорожен с трех сторон горами и с одной стороны, с востока, морем, а точнее фьордом. Горы были довольно высокими, а между ними в седловинах лежало много снега, целые снежные поля. На склонах гор и скал тоже были видны пятна снега. Там же местами были видны проволочные деревянные ограждения, видимо, выполнявшие роль защиты от снежных лавин и каменных обвалов. Такие заграждения встречались и в других местах Шпицбергена, и особенно в Норвегии. От длительной прогулки я очень устал и был посажен Наташей на скамеечку около торгового центра, каньона по-нашему, а моя жена мужественно ринулась внутрь в самую гущу людей и прилавков. Она вынырнула оттуда минут через 20, потная и усталая, но не настолько, чтобы отказаться от пешеходной прогулки до нашей Амадеи. Я же поддался зову моей измученной плоти и уселся в автобус в течение нескольких минут, доставивший меня к причалу. После чашки горячего бульона я поднялся на борт, где с удовольствием запил бульон шампанским. Комбинация так себе, правда? Вскоре на борт поднялась и моя Наташа, веселая и усталая. Через несколько минут раздалась прощальная мелодия, и наш корабль отправился в путь. «Прощайте, так и не встреченные нами, слава Создателю, белые медведи! Прощай, Шпицберген! Мы полюбили твою строгую красоту. Надеюсь, что когда-нибудь мы снова посетим твои суровые берега, твои фьорды, встретимся с твоими айсбергами, как со старыми друзьями, и будем вновь с благоговением любоваться твоими величественными ледниками». Страница 103.